Глава 103. С момента первой стычки с разведывательной группой повстанцев прошло не более часа, а к месту расположения отрядов Юргена и Инессы уже направлялись грузовики с солдатами Дункана Пека. В колонну были собраны разномастные продуктовые фургоны, грузовые платформы, школьные автобусы. Повстанцы использовали все, что могло двигаться и перевозить живую силу. Когда колонна въехала на территорию разрушенного района, дорожная пыль поднялась в воздух и повисла сплошной непроницаемой пеленой. Движение колонны замедлилось, и многие из водителей включили фары, однако это не помогало. Грузовики один за другим попадали в старые воронки и садились осями на бетонные обломки. Солдаты спрыгивали на землю и вручную выкатывали воющие автомобили обратно на дорогу. Движение замедлилось, и вскоре колонна распалась на одиночные автомобили, которые самостоятельно искали дорогу к позициям партизан Фринслоу. Поднятые в воздух клубы пыли позволили Инессе и Юргену еще издали заметить приближавшихся врагов. Их было много. Грузовики ползли изломанной линией, натужно воя моторами и проваливаясь в глубокие ямы. Когда машины вставали, повстанцы выгружались и продолжали движение пешим порядком. Они шли через курганы обломков, то появляясь, то снова исчезая в облаках пыли. Инесса в бинокль наблюдала за прибытием новых отрядов повстанцев. Они сыпались через борта прибывавших автомобилей, и, казалось, этот поток никогда не иссякнет. — Как же их много, — сказала Инесса, опустив бинокль. «Около 2000», — добавил Юрген, — «и в этой пыли у нас есть шанс сделать им сюрприз. Что ты думаешь? Предлагаешь выйти им навстречу? А почему нет? Видимость плохая, несколько подожженных машин добавят переполоха». «Пожалуй, тут ты прав», — согласилась Брун. «А если разовьем успех, то по окраине можно пробиться к порту». На том они и порешили. Люди Хорста остались на своих выгодных позициях, а отряд Инессы снялся с места и стал обходить повстанцев с левого фланга. Солдаты двинулись по заминированной местности, их вел один из солдат Юргена. Это был уже знакомый Инессе учитель литературы Элиас. Он шел впереди и по непонятным Инессе признакам определял места, куда можно поставить ногу. Двигавшаяся за ним колонна шла строго по следам проводника, ибо любая самодеятельность могла оказаться трагической. Брун шла третий, пропустив вперед Бертольда Ланша. Он был основательно навьючен поклажей и, кроме личного оружия, тащил несколько ракет для лаунчера. «Берт мог бы стать хорошим солдатом, если бы не был таким влюбчивым», — подумала Брун. Ей совершенно не нравилось, что один из командиров постоянно пялится на нее вместо того, чтобы заниматься делами. Заминированная зона кончилась, солдаты стали выходить на относительно безопасную территорию. Инесса видела, как разглаживались их лица и как они облегченно вздыхали, хотя каждый нес по 50 килограммов боезапаса. Да и самой Брун путешествие по заминированной тропе далось нелегко. Пропитанная потом майка неприятно липла к телу, а ноги слегка дрожали от напряжения. «Ну вот и все, мэм, мне пора отправляться», — улыбнулся Инессе проводник. «Спасибо, Элиас, ты шел так уверенно, будто видел сквозь землю. За последние трое суток я проходил здесь раз 20». Инесса протянула руку, Элиас с чувством ее пожал. Затем развернулся и, не оборачиваясь, пошел обратно, уверенно ступая по опасной тропе. Заметив, что командир Брун смотрит вслед проводнику, Бертольд Ланш недовольно насупился и спросил, «Какие будут приказания, командир?» Его тон не остался незамеченным. Инесса окинула Ланша строгим взглядом. «Ты опять не о том думаешь, Берт?» «Разворачивай своих людей вот от этого дома и до большого дерева, понял?» «Есть, мэм», — сухо ответил Ланш и пошел к своему взводу. «А мне куда?» — спросил командир второго взвода Освальдо Пак. — От дерева и дальше? Пак кивнул. Он был не таким красивым молодцем, как Бертольд, зато хорошо знал военное дело. Можно было не сомневаться, что Освальдо правильно расставит солдат, а вот Ланша и Нессе приходилось проверять. Отряд начал выдвигаться на позиции, а командир Брун осмотрелась. За напряжением, которое не покидало ее на минном поле, она даже не заметила, что здесь остался почти нетронутый войной уголок. Несколько уцелевших домов, не покалеченные осколками деревья и порхающие среди ветвей птицы. «Увы, через несколько минут здесь будет война», — подумала Инесса и пошла вслед за своими солдатами.